посвящается моей любимой жене. Пономарев Александр Викторович. Забор. Я не могу вскарабкаться на высокий забор. Я бы хотел пролезть где-нибудь в щель, как вор. Но он настолько прочный. Я ходил вокруг да около днем и ночью. Не могу взобраться, падаю со 100 метров. Бьюсь башкой о траву, от боли дико ору. Лодыжки сдираю о плиты. Встаю опять, лезу как тигр, рычу. Злюсь, матерюсь, блять. Вроде поднялся, чуть отпустило. От души отлегло, вот опять 25 берет зло. Бамс! Шмякнулся вниз на черную землю. В ушах что-то стрельнуло. Вверху кто-то потешается, смеется. Рождается неясный зов. Эй, Фриксон, че так и будешь терпеть? Ну же возьми, отомсти, разозлись как следует. Дай им понять, что с тобой плохи шутки. Так продолжается бой жуткий. Бьешь кулаком в забор, вот тебе получи. На, плоть содрал. Голые кости, ну чё там, какие новости? Как там наш забор? Кроме осыпавшегося песка и стука сильного в висках, нет даже вмятины на нем. Забор не разбить, ладно, обойдем. И вот ты идешь, бежишь, ползешь, никак не доберешься до конца забора. Неясно, кто кого возьмет измором. Даже юмор не поможет, все равно чувство трения внутри тебя глушит. Может спросить кого-то, чтобы подсадил. Искрял, кричал, просил. Но никто не хочет и не может подойти к забору. Но вот наконец-то подошли люди из хора. Читали вместе Тору, чтобы все получилось. Потом лестница в небо вдруг появилась. Я полез по головам, слышал, как хрустят их кости. Вроде добрался до края, уцепился за хвостик. Птица сидела на заборе. Она взлетела и упала тут же со мной в море. Я плыву, смотрю, забор стоял, как и стоит. Перелез-то перелез, но теперь некуда идти. Всем нам мешает этот забор. Его не обойти, его не оббежать. Сломайте заборы между друг другом. Уступайте друг другу, любите друг друга. Мир вам и вашим домам. Peace! Mixmaster Freak!